Часть пятая. Буря. Глава 25. В холле школы я и Ли Сильвер остановились. Мне не терпелось поскорее стянуть с себя мокрую одежду и осмотреть раны, но прежде чем отправиться в сторону жилого сектора на втором этаже, я задержался и обратился к директору с просьбой. «Док, сделайте так, чтобы все бывшие выпускники вашей школы присутствовали на церемонии. Сколько их вообще?» Сильвер была удивлена, но все же задумалась. «Не знаю, все ли из них живы, но должно быть порядка 180 человек», — ответила она. «Только вряд ли Соло позволят пригласить всех». «Добейтесь того, чтобы пригласили всех. Это должно выглядеть не как сбор отрядов в одном месте, а как большая светская вечеринка. У вас есть на это весь завтрашний день». «Эй!» — возмутилась Сильвер. «Вы мне приказы отдаете, мистер Ринг?» «Можете считать это чем угодно. Просто сделайте. Это важно». Ничего больше не добавляя, я развернулся и отправился в сторону лестницы. Сильвер громко хмыкнула мне в спину, и через пару секунд раздались ее торопливые шаги. Директор догнала меня, ухватила за локоть и потянула за собой. «Для начала, Рэй, я бы посоветовала тебе воспользоваться услугами своего рунного фортиса. У тебя вся спина обожжена, если ты не заметил. И если Хлоя не обработает ожоги, завтра ты будешь думать о боли, а не о делах. Не стоит быть слишком самонадеянным, от этого порой умирают». Пришлось согласиться. По правде, спина болела адски, и с каждой секундой жжение все возрастало, пробирая до самого затылка. Вот только была одна проблема, которая беспокоила меня еще больше. «Док, послушайте». Я остановился посреди коридора, чуть замявшись. Все же вопрос был щепетильный. «Есть ли возможность хоть как-то противостоять рунному влиянию Хлои?» — спросил я нехотя. «Хоть малейшее. Меня рядом с Хлоей любовное наваждение накрывает порой так, что я ничего не могу с собой поделать. Конечно, приступы обожания уже не такие острые, как при первой встрече, но сдерживать себя все равно трудно. А мне нужно избавиться от любых зависимостей, это необходимо». Сильвер усмехнулась. «Поздравляю, ты купил себе любовную проблему». Оценив мой злобный взгляд, директор перестала ухмыляться, после чего прошла дальше по коридору и указала на одну из дверей. Именно в этой комнате гостил когда-то секретарь Чезаро. «Пусть Хлоя заселяется сюда», — сказала она. «И я надеюсь на твою выдержку, Рэй. Не обижай мою рунную девочку. Она, кроме этой школы и медблока, ничего не видела и ни с кем, кроме коллег и пациентов, не общалась. Она невинна, а ты далеко не ангел. Не заставляй ее делать то, чего она не хочет. Ты ведь явно не из жалости ее купил, я понимаю. Боевые руны против тебя она теперь применить не сможет, только лечебные. Ты ведь теперь ее хозяин, и она перед тобой беззащитна». «Значит, нет от рунного влияния защиты, верно?» — вздохнул я. «Может, тогда откройте мне комнату?» «Смиритесь, я буду делать со своим рунным фортисом все, что захочу. Вы сами от Хлои отказались, а меня словами о жалости не проймешь». Сильвер сощурилась, пронзив меня недовольным взглядом, потом подошла к двери и повернула ручку. «Ключи внутри, на столе. Горничная прибиралась здесь сегодня, заменила постель. Располагайтесь, мистер Ринг». Взгляд директора смягчился, и она добавила. «Бога ради, Рэй, будь благоразумен, в твоих руках человеческая судьба». «Для начала сами себе это скажите. Эта человеческая судьба полчаса назад тоже была в ваших руках». Позади нас послышались несмелые шаги, и в полумраке школьного коридора появилась Хлоя с двумя большими чемоданами в руках. Девушка явилась в чем была — сорочке и накинутом поверх нее больничном халате. При одной мысли об этом во мне все заныло. «Ну какого хрена ты связался с рунным фортисом, придурок? Тебе проблем в жизни мало, что ли?» «Мистер Ринг», — тихо сказала медсестра. «Мисс Ордо отказалась от моей помощи, но взяла у меня мазь и сказала, что сама обработает порезы. Она ушла в восточное крыло». От прежней властности Хлои не осталось и следа. Она закусила губу и медленно пошла в мою сторону, опустив плечи, будто отправлялась на пытки. В ее глазах застыли обреченность и смирение, ей совсем не свойственные. Девчонка до ужаса боялась того, что ждет ее рядом со мной. Если честно, я боялся того же. Сильвер отошла от двери гостевого номера и, не оглядываясь ни на меня, ни на медсестру, отправилась в свой кабинет, а потом хлопнула дверью так громко, что по коридорам первого этажа пронеслось густое эхо. Хлоя остановилась на пороге гостевой комнаты и покосилась на меня. «Это сюда, да?» «Сюда», — ответил я и подтолкнул девушку внутрь, после чего еще раз бросил взгляд на пустынный коридор и вошел в комнату сам, быстро закрыв за собой дверь. Хлоя поставила чемодан у ног и оглядела довольно роскошный интерьер гостевой комнаты. Кровать с балдахином, массивный дубовый стол, кресло, обитое бархатом, высоченное окно с тяжелыми красными шторами. Затем она оглянулась и пронзительно посмотрела на меня. В ее глазах я прочитал еще больший страх, чем раньше. «Мистер Ринг, зачем вы это сделали? Зачем перекупили меня, скажите прямо?» Я навалился плечом на дверной косяк, сунул руки в карманы брюк и внимательно посмотрел на Хлою. «А ты сама как думаешь?» Она отвернулась и произнесла в пустоту. «Зачем мужчины покупают рунных ведьм?» «Вот знаешь, Хлоя, ты вроде не дура, но с логикой у тебя бывают проблемы. Если бы мне нужно было от тебя только это, то я не тратил бы 3,5 миллиона». В глазах Хлои появилась прежняя ненависть. «Тогда что вам от меня нужно?» «Ну, скажу прямо». Я пожал плечами, тут же ощутив, как новый приступ жжения от ожогов окатил всю спину. «Во-первых, ты действительно хорошая медсестра и свою работу делать умеешь. А во-вторых, мне нужно, чтобы ты одно дельце провернула на церемонии». Девушка мотнула головой и строго выставила указательный палец. «Нет, я сразу отказываюсь. Я уже догадываюсь, что вы попросите о чем-то мерзком». Я покачал головой, не сводя с медсестры глаз. «Нет, Хлоя, это не просьба. А теперь скажи, ты когда-нибудь видела Питера Сола? Сможешь узнать его в лицо?» Хлоя нахмурилась. «Питера Мэтта Сола? Видела. Он поступал к нам в медблок с ранениями от стилета неделю назад. Кажется, это вы его на тренировке». «Отлично», — перебил я медсестру. «Мне нужно, чтобы ты его завтра соблазнила и увела с церемонии в определенное время». Девушка замерла. «Что?» А потом попятилась в ужасе. «Я вам не проститутка, мистер Ринг. Неужели вы купили меня, чтобы подкладывать под нужных вам людей?» Ее лицо побледнело, она всплеснула руками. «Господи, а чего я ожидала от такого циничного козла?» «Этот циничный козел теперь твой хозяин, Хлоя», — процедил я. «Поэтому ты пойдешь и сделаешь все, что потребуется. И если я сказал, что надо охмурить Питера Сола, ты охмуришь Питера Сола, поняла? Спать с ним не надо, просто уведи его с церемонии». Наш разговор явно затянулся. Уговаривать и упрашивать Хлою я не собирался. Мне уже не терпелось, чтобы медсестра начала делать свою прямую работу, обработала ожоги на моей спине или хотя бы обезболила немного, потому что делать вид, что мне не больно, становилось все сложнее. Вот только в мои планы снова вмешался цветочный запах. Ну, черт, как же не вовремя. Пришлось наплевать на ожоги. Я потеснил Хлою и подскочил к столу. Быстро сгреб ключи и поспешил к двери, ненавидя себя за эту тупую зависимость и невозможность управлять собой рядом с Хлоей. «Чтобы к 6 вечера была при параде», — бросил я ей на ходу. А в голове в это время закрутилась только одна мысль. Как будто не моя, а чужая, темная, паршивая мысль. «Хватит уже мучиться, Рэй. Надо хоть раз дать себе волю. Швырнуть Хлою на кровать и утолить свербящее желание, хочет она того или нет. Возможно, после этого ты хоть немного освободишься от ее влияния». Эта мысль обрушилась на меня лавиной и поглотила все другие мысли. Вспышка тьмы случилась в тот самый момент, когда я был уже у двери, и вместо того, чтобы выйти из комнаты, я запер дверь, сунул ключ в карман брюк и обернулся. «Хлоя, предлагаю поступить проще. Ты не представляешь, насколько это для меня проще, чем вот так терпеть и каждый раз превращаться в дебила». По моему лицу медсестра все поняла. «Мистер Ринг, пожалуйста, дайте хотя бы к вам привыкнуть. Я не хочу сейчас», — выдавила она, замерев в глухом испуге. Потом покосилась на один из своих чемоданов. Возможно, там у нее хранился еще один револьвер для защиты. Кто знает, сейчас грохнет меня к чертовой матери. Девушка кинулась к чемодану. Я бросился ей наперерез, как будто ноги сами меня понесли. Краем сознания я понимал, что никогда не поступил бы так ни с одной женщиной. Да я бы лучше удавился, чем на девчонку силой полез. Но сейчас что-то темное все больше поглощало мои мысли. Чужое, демоническое и жадное нутро. Хлоя успела упасть на колени, щелкнуть замками и запустить руки в тряпье, что лежало в чемодане. Я грубо повалил ее на пол и подмял под себя. «Хлоя, это единственный выход», — забормотал я ей в лицо не своим голосом. «Это единственный выход, Хлоя». Мои руки начали жить своей жизнью. Задрали халат и сорочку девушки до самой груди, принялись стягивать с нее белье, а я все продолжал повторять. «Это единственный выход, Хлоя, только так, и все прекратится». Девушка извивалась подо мной и отчаянно сопротивлялась, но силы были неравны. Ее беспомощность горячила и воспламеняла кровь, снося разум напрочь. Перед глазами замелькали картины вдруг нахлынувших воспоминаний из какого-то далекого прошлого. Я делал подобное уже не в первый раз и даже не в сотый. Когда-то давно, очень-очень давно, сотни лет назад, в прошлых жизнях, я делал это настолько часто, насколько мне хотелось. «Рэй!» — выкрик Хлои выдернул меня из омута памяти. «Это не выход! Есть другой, Рэй!» Звук собственного имени пронзил слух. Он будто обрел плоть и хлестанул меня наотмашь. На пару секунд я замешкался, ослабил хватку, и Хлоя двинула меня кулаком в бок. Намеренно или случайно, не знаю, но угодила она точно в рану от пули, полученной на мосту. Я вскрикнул и от ярости только сильнее впечатал Хлою в пол. Тогда она впилась ногтями мне в мои обожженные лопатки, а потом со всей дури резанула по ожогам. Бог мой! От адской боли меня выгнуло, и я со стоном перевалился на бок. Хлоя вырвалась и поползла к брошенному чемодану. «Сейчас отыщет револьвер и пристрелит меня нахрен. Я бы на ее месте пристрелил, вышиб бы мозги, не задумываясь». И пока я приходил в себя после приступа слепящей боли, медсестра судорожно выбрасывала вещи из чемодана. Странно, что она не колотила в дверь и не звала на помощь директора школы, ведь Сильвер находилась сейчас не так уж далеко, через пару кабинетов по коридору. Но вместо этого Хлоя бешено рылась в тряпье. При этом молчала, сопела и порой тихо всхлипывала. Меня же немного отпустило. Стихла не только боль, но и притупилось желание. Да и самообладание вернулось. Демоническая тьма из сознания ушла. Я лег на живот, уткнулся лбом в пол и прикрыл глаза. Мне хотелось провалиться от гребаного стыда. «Не надо было тебя покупать», — прошептал я с горечью. «Думал, что смогу тебе помочь и смогу стерпеть, но, как видишь, можешь считать меня последним гнильем, но я просто не знаю, как...» «Есть выход!» — перебила меня Хлоя. «Есть другой выход, мистер Ринг! Посмотрите на меня!» Я открыл глаза и повернул голову, взглянув на Хлою. Не вставая с пола, медсестра придвинулась ближе, уселась рядом со мной и показала... серебристый портсигар, украшенный выгравированной буквой «А» в виде трех перекрещенных мечей. Старинная, похоже, вещь. «И что дальше?» Привстав на локте, я уставился на вещицу. Хлоя ответила не сразу. С полминуты раздумывала, но все же, наконец, решилась. «Бернард очень просил сохранить это в секрете. Он вчера принес этот портсигар. Внутри то, что дает защиту от рунного влияния. Именно моего влияния, ведь у каждой ведьмы оно свое. Бернард сказал, что он давно придумал эту защиту, но никому не показывал и просил не говорить о ней никому, особенно всяким ненадежным». Я перевел взгляд с портсигара на Хлою. «А с чего ты решила, что я надежный? Я тебя только что пытался...» Хлоя меня тут же оборвала. «Да, согласна, вы жестокий подлец, каких редко встретишь, но в надежности вам не откажешь. За своих вы любому глотку вырвете, и вы не способны на такую мерзость, какую собирались сделать из-за рунного влияния». Я не верил ушам. Она еще и оправдывала меня сейчас. Да, рунное влияние было сильным, но все же не оно заставило меня кинуться на Хлою, а что-то другое. Что-то внутри моего естества, как будто я вдруг превратился в ненасытную тварь, в грязного демона. Я хотел перевернуться на спину, но как только кожа коснулась пола, то не сдержал стона и опять лег на живот. «Прости, Хлоя. Прости меня». «Потерпите, мистер Ринг», — ответила Хлоя уже без паники и даже с сочувствием. «Мы с вами сделаем так, что вы на меня временно не будете реагировать, и я спокойно смогу вас лечить, и вы на меня не наброситесь, как оголодавший зверь». Я поморщился. «Не знаю, что за штуку ты мне тут нахваливаешь, Хлоя, но если она сработает, я извинюсь перед тобой еще сотню раз за свое домогательство». Хлоя нахмурилась. «А если не сработает?» Я не ответил. Ответить мне было нечего. Если не сработает, то придется убрать от себя Хлою подальше и никогда ее больше не видеть. Дрожащими пальцами медсестра открыла портсигар и достала оттуда маленький пузырек с прозрачной жидкостью. Откупорила пробку и протянула мне. «Вот, принюхайтесь. Чем он пахнет?» Я медленно сел на полу. Хлоя придвинулась еще ближе и поднесла пузырек к моему носу, а сама смотрела на меня во все глаза. «Ну и чем пахнет мистер Ринг?» Я слегка принюхался и уловил отчетливый запах цветов. Будто тот самый аромат Хлои, который не давал мне покоя, сконцентрировался в этом пузырьке. «Эта жидкость пахнет так же, как и ты», — прямо ответил я. Хлоя улыбнулась и закивала. «Правильно. Не знаю уж, как Бернард это сделал, он не говорил, но эти духи перебивают своим запахом мое рунное влияние». Хлоя улыбнулась шире, а вот мне было не до улыбок и облегчения, пока все это выглядело бредом. Девушка зажала пальцем горлышко пузырька и перевернула его, смазав кожу, потом протянула руку к моему лицу. «Вы позволите, мистер Ринг?» «Делай со мной все, что хочешь, Хлоя», — устало отозвался я. «У тебя есть немного времени, пока меня снова не накрыло». Медсестра придвинулась ко мне вплотную, привстала на коленях и мазнула пальцем мне под носом. Потом убрала пузырек в портсигар и опустила вещицу в карман халата. «Духи очень стойкие, мистер Ринг», — прошептала она, заглядывая мне в глаза. «Бернард сказал, что их действия хватает примерно на час-полтора. И знаете, мистер Ринг...» «Меня зовут Рэй», — перебил я ее. «И можно говорить мне «ты»?» Медсестра замялась ненадолго. «Вот знаешь, Рэй», — произнесла она, — «я на тебя даже не злюсь. Не могу злиться. Мне тебя жаль». «Вот лучше бы она меня ненавидела». «На твоем месте, Хлоя, я бы меня не жалел. Я бы меня пристрелил». Она улыбнулась одними глазами. Не знаю точно, как улыбаются глазами, но, похоже, она сделала именно это. «Ну так что? Как ты себя чувствуешь?» «Ублюдком я себя чувствую», — бросил я, отстранился от Хлои и поднялся на ноги. Девушка тоже вскочила. «А теперь займемся вашими ранами. Твоими ранами». «Хорошо, только сначала дай мне взглянуть на тот портсигар еще раз». Хлоя кивнула и достала из кармана вещицу. Я забрал серебристую коробочку, покрутил в руках и провел пальцем по гравировке. «Почему А?» — спросил я у Хлои. «Это буква из начала фамилии Бернарда?» «Какая, кстати, у него фамилия, ты не спрашивала?» Девушка покачала головой. «Нет, это не его портсигар. Это архитектор подарил». Я уставился на Хлою. «Архитектор? Значит, Бернард видел его в лицо?» «Нет, не видел. Бернард говорил, что архитектор почти все свое время проводил в кабинете, а когда вызывал слуг, то выключал свет, чтобы его было не разглядеть. Да и служил у него Бернард недолго, сразу после Бартола Сола». Я хмыкнул и внимательно посмотрел на Хлою. «А что тебе еще камердинер рассказывал про архитектора?» «Совсем немного. Говорил, что его часто не бывало дома, но никто из слуг никогда не видел, как он выходил и возвращался. Еще архитектор любил пить ночью черный кофе с добавлением корабельного рома, много читал и изучал мировую историю, занимался переводами с древнесабасского. Бернард иногда убирался на его рабочем столе и видел бумаги. Порой к архитектору приходила Кай, и они надолго закрывались в кабинете». Хлоя смолкла и пожала плечами. «Интересно», — кивнул я. «Если еще чего вспомнишь, говори». Медсестра указала на кресло. «А теперь сядь туда», — вдруг уверенно отчеканила она. «Я займусь твоими ожогами. Не будем тратить время и приступим к ранам, пока ты нормальный». Я не стал спорить. К Хлое вернулась прежняя властность, а ко мне — хладнокровие. И кто бы мог предположить, что какие-то непонятные духи из непонятного портсигара способны это устроить. От Хлои я вышел почти нормальным. Почти. Мне все еще не давали покоя нахлынувшие воспоминания о прошлых жизнях. В них я был далеко не пай-мальчиком, это точно. Да куда уж там, говнюком я был последним и не гнушался ничем. Правда, я и сейчас добряком не стал, но все же от некоторых картин из прошлого меня коробило и хотелось сплюнуть. В свою комнату в жилом секторе я добрался уже перед рассветом. Парни крепко спали и даже не услышали, что кто-то зашел. Я быстро сбросил с себя истерзанную мокрую одежду прямо на пол, натянул майку и трусы и завалился на кровать, как подкошенный, минуя душ и все остальное. Если бы усталость имела физическое воплощение, она бы выглядела как каменная плита, упавшая с высоты. Меня придавило этой самой усталостью, и я провалился в сон почти мгновенно, будто умер. Разбудил меня ощутимый тычок в плечо. «Теодор, к тебе пришли!» Я не сразу сообразил, что Теодор — это тоже ко мне. Кажется, произнесли фразу голосом Дарта Оривана. «Эй, думаю, тебе лучше проснуться!» — повторил он, и только сейчас в его голосе я различил нешуточную тревогу. Я повел онемевшими плечами и перевернулся с живота на бок, разлепил глаза и хрипнул. «Чего тебе?» «Не мне», — нахмурился Дарт. «Тут кое-что похуже». Он покосился в сторону выхода, и вид у Дарта был очень тревожный. За его спиной стоял не менее растревоженный Хиниган и тоже косился на дверь. Я посмотрел туда же. Дверь была распахнута настежь, а в проеме стояли пятеро полицейских с винтовками. Судя по форме, это были люди из Лэнсома. «Что вам надо?» — спросил я громко, но ни один из мужчин в форме не ответил, зато все пятеро взяли меня на мушку. Я снова посмотрел на Дарта. «Какого хрена?» «Они по поводу твоего ареста», — выдавил Дарт. Тут в коридоре послышались громкие возмущения Ли Сильвер. «Вы не имеете права. Вы не имеете права вторгаться на мою территорию. У вас нет никаких полномочий, никаких санкций!» Ее перебил хрипловатый мужской голос. «У нас есть полномочия, директор. Мы расследуем убийство 4 военных агентов, что произошло сегодня ночью на мосту Ламот. И у нас есть веские причины допросить вашего ученика». «Сегодня ночью Теодора Ринга не могло быть на мосту Ламот, потому что он был здесь». «Вот мы и проверим», — рявкнул мужчина. И уже через секунду показался на пороге комнаты. Это был молодой военный агент в синей форме, в точно такой же форме, в какой ходил когда-то Тен Эдуард Зиверт. За его спиной показалась Ли Сильвер. Давненько я ее такой бледной не видел. Не делая резких движений, я спустил ноги с кровати и сел. Агент направился ко мне. Он расчехлил револьвер на поясе и тоже направил ствол мне в голову. По его довольной роже несложно было догадаться, что у них что-то на меня есть. Возможно, даже что-то серьезное. «Мистер Ринг, встаньте», — приказал мне агент. Я не шевельнулся, равнодушно посмотрев на него. «А вы кто такой, чтобы я перед вами вставал? Представьтесь сначала». Агент не смутился, и я ответил сразу. «Меня зовут Юлиан Сван. Я Тен Ордена Волка и действую по поручению Тадеуша Ринга». «О, а мой дед разве не под домашним арестом?» — ухмыльнулся я. Агент на это даже глазом не моргнул. «Вы подозреваетесь в убийстве моих коллег, мистер Ринг, причем уже не в первый раз». Он приставил револьвер к моему лбу. «А теперь встаньте, мистер Ринг». «Да что вы себе позволяете?» — возмутилась Сильвер, рванулась ко мне, но ее остановили двое полицейских, обхватив за руки и заставили остаться у порога. Она задергалась и выкрикнула. «Это произвол! У вас нет никаких санкций!» «Эй!» — Дарт внезапно подскочил к полицейским и замахнулся на одного из них кулаком. «Отпустите Ли!» В ответ на него были направлены сразу два ствола. «Отойди в угол!» — приказал один из полицейских. «По всем юридическим правилам вы должны предоставить...» — начал Хиниган, но на него тоже была направлена винтовка. «И ты отойди в угол». Ни Дарт, ни Хиниган даже не подумали подчиняться, но по глазам полицейских я догадался, что если парни дернутся, в них полетят пули. «Дарт, Клифф, заткнитесь и отвалите, куда вас просят», — попросил я их. Они оба обернулись, посмотрели на меня, потом переглянулись и отошли в угол. Агент взвел курок и сильнее вдавил ствол мне в лоб. «Встаньте, мистер Ринг», — повторил он, — «покажите нам кое-что». Я перевел на него взгляд и уточнил. «А что я должен показать?» «Встаньте!» — повысил мужчина голос и покосился на свою полицейскую свору. «Держите его на мушке», — бросил он и снова обратился ко мне, на этот раз мягко и почти доброжелательно. «Встаньте, мистер Ринг, и покажите мне спину, только и всего». Внутри похолодело. Все было очевиднее некуда, но я изобразил идиота. «Чью спину?» — не понял. «Свою спину, мистер Ринг», — прищурился агент. «Снимите майку и покажите мне свою спину. У нас есть свидетель, который утверждает, что видел, как вы стояли на мосту Ламот, а потом вас отбросило взрывом и сильно повредило спину огнем. Ваша одежда горела, и должны были остаться следы на спине, так что покажите мне вашу спину, мистер Ринг». В глазах агента мелькнуло удовлетворение. Он знал, что при таких ожогах мне не отвертеться. «Я мог обжечься где угодно», — пожал я плечами. «Вы теперь каждого человека с ожогами будете обвинять или как?» «Нет, не каждого», — спокойно ответил мне агент. «Только вас. Потому что именно вас видели на Ламот. Так уж сложилось, что ваше лицо знакомо каждому жителю этой страны». «Так уж сложилось, что меня на мосту не было, мистер Сван», — ответил я сухо. «Вы можете утверждать все, что угодно. Доказательством будет служить...» «В том числе и ваша спина». На лице агента было написано все, и особенно то, что мои потенциальные ожоги — это единственная зацепка, которая у них пока имелась. Я, наконец, поднялся. Ствол револьвера неотрывно следовал за моим лбом. В комнате тотчас же воцарилась тишина, все замерли в ожидании. Я в это время уже выстраивал в голове план атаки и обороны. Краем глаза покосился на парней, застывших в углу. Они тоже приготовились атаковать. «Ну что же, мистер Ринг», — поторопил меня агент, «здесь куча свидетелей с обеих сторон. Не беспокойтесь о юридических аспектах вопроса. Позвольте мне посмотреть на вашу спину. Пройдите и встаньте к стене лицом». В гробовом безмолвии я проследовал к ближайшей стене. Агент убрал от моей головы оружие, и я повернулся к нему спиной. Ствол револьвера тут же уткнулся мне в затылок. «Снимите майку, мистер Ринг». Я сжал и разжал кулаки. Черт возьми, не думал, что отбиваться придется уже сегодня с утра. Надеялся, что до вечера-то у меня есть еще время, но, видимо, ошибся. Лансомские черти пришли за мной раньше. Я опустил голову и опять покосился на парней. Дарт медленно моргнул, давая понять, что готов взять на себя полицейских, что стояли к нему ближе, а там, если что, и Силлер подключится. На ее пальцах уже проступили когти, и Хинниган дожмет. «Мистер Ринг, мне еще долго ждать». Агент сильнее нажал стволом на мой затылок. «Мне уже кажется, что вам есть что скрывать». «Мне совершенно нечего скрывать, мистер Сван», выдавил я, уставившись в стену. Потом быстро стянул себе майку и бросил ее под ноги. Снова повисла тишина. Напряженная, долгая, почти осязаемая. «Сукин ты сын!» — услышал я злой голос агента. Затем раздались его быстрые шаги, следом еще шаги. Полицейские и агент покинули комнату. Все стихло. А я продолжал стоять лицом к стене, с натянутыми нервами и сжатыми кулаками, даже не веря, что так просто отделался. «Рэй!» — первым подал голос Дарт. «Что это было? При чем тут твоя спина, я не понял?» Я, наконец, обернулся и оглядел комнату. Ли Сильвер стояла у порога, бледная как смерть, и смотрела на меня. Хинниган и Дарт пребывали в полном недоумении. Похоже, они еще не слышали о происшествии на мосту Ламот. «Рэй!» — выдохнула Сильвер, еле приходя в себя. «Твоя спина. Она ведь была в страшных ожогах, я сама видела». Теперь настала моя очередь пребывать в недоумении. «Хотите сказать, что сейчас она выглядит иначе?» «Кожа совершенно чистая», — ответила Сильвер. «Есть парочка застарелых шрамов», — добавил Хинниган, подходя ко мне, «но в целом все в порядке». Рядом с ним остановился Дарт. «Ты уже успел где-то ночью в дерьмо залезть, Рэй, и даже нас не позвал?» Я оглядел бледные лица парней, их еще не отпустило напряжение после встречи с полицейскими. «Вы и так в дерьме по самые уши, не сомневайтесь», — ответил я и посмотрел на Сильвер. Это Хлоя постаралась. Я ей не мешал, и она меня не боялась, поэтому спокойно смогла сделать свою работу. «У меня первоклассный рунный фортис, док». Директор не ответила. Она бросила на меня колкий взгляд и скрылась в коридоре. «Так, погоди. Я сейчас не понял», — нахмурился Дарт. «Какой такой рунный фортис?» Хинниган открыл рот. Ты купил рунную ведьму? Да еще и у Фортиса? Ты где столько денег взял, Рэй?» После его слов Дарт вытаращился на меня и мгновенно попросил. «Можно на нее посмотреть, а? Пожалуйста, Рэй, ну хоть одним глазком!» Кинниган толкнул его в бок. «Ты совсем уже? Сдохнуть хочешь от передозировки слюной? А ты бы не хотел увидеть, да?» Дарт покосился на меня и добавил. «Вот скажи, Клифф, почему все самое сладкое достается этому говнюку? Чем он заслужил?» Кинниган развел руками, давая понять, что на этот вопрос у него ответа нет. А я же думал о том, что такую медсестру, как Хлоя, надо носить на руках. Ее рунное мастерство только что спасло меня от ареста. После завтрака я, Дарт и Кинниган снова отправились на тренировку. Все занятия для нас были отменены, но среди учеников ощущалось напряжение. Ни Питера Сола, ни его сестры я сегодня не заметил. Удивление это не вызвало, хотя перед церемонией хотелось бы еще раз взглянуть в паршивые глаза Питера. Ближе к обеду в зале для тренировок появился Пьер Латье. По моей просьбе он привел с собой и Джо. Ее появление вызвало неоднозначную реакцию. Сначала парни подумали, что она ошиблась дверью, потом шквал обвинений обрушился на Латье, и только когда тот объявил, что Джо он привел по моей просьбе, все разом заткнулись. Джо сегодня была не в лучшем виде. Ожоги на шее были скрыты платком, на виске белела полоса пластыря, руки пестрели синяками. Однако никто бы никогда не догадался, что совсем недавно у нее умер брат. Ни слез, ни грусти, ни отчаяния, только сосредоточенность и решимость. Правда, это никак не урезонило Дарта, он принялся пениться желчью. «Рэй, ты стукнулся! Ты хочешь задание провалить? Ты нахрена ее позвал?» «Позвал, потому что так надо», — оборвал я его. «Джозефин Ардо тоже участвует. У кого еще есть возражения?» Кинниган и Латье переглянулись. «У меня точно нет возражений», — ухмыльнулся Латье и послал Джо многообещающий взгляд. Кинниган пожал плечами и, наверное, впервые за последние дни не озвучил никакого мнения. Зато Дарт опять не смог сдержаться. «Рэй, она хоть оружие в руках держала?» «Я не такое в руках держала», — спокойно ответила Джо. Дарт закатил глаза и шумно выдохнул. «Бред какой-то! Зачем нам девчонка?» Я уже не обращал внимания на бубнёж и возмущение Дарта, отлично понимая, что он все равно сделает так, как я скажу. Мой несуразный отряд состоял сейчас из 4 парней и 2 девчонок, если считать Хлою. До полного набора из 7 участников, как просил архитектор, не хватало всего 1 человека, но сейчас мне было не до выбора. Отправимся в 6. Я не спеша обозначил присутствующим суть задания, умолчав о некоторых нюансах, которые ребятам было знать не обязательно. Все слушали молча. Как ни странно, даже Дарт. Никто меня ни разу не перебил, но как только я озвучил весь план, посыпались предложения. Что-то я отметал сразу, что-то оставлял, чтобы обдумать, что-то принимал. В итоге вышел неплохой мозговой штурм. Обед нам принесла Жанет, камердинер восточного крыла, и я тут же вспомнил, что с утра не видел Бернарда ни разу. Это было странно, потому что обычно его высокая худая фигура мелькала то тут, то там, до зуда в глазах, а сегодня камердинер как испарился. Наводило это на нехорошие мысли. За 3 часа до церемонии мы разошлись. Занятия сегодня завершились раньше обычного. Многие были приглашены на торжество Сола, по коридорам торопливо проносились ученики и преподаватели. Джо вернулась в восточное крыло, Дарт, Кинниган и Латье в западное. А я остался в зале для тренировок еще ненадолго. Мне нужно было кое-что проверить. Как только дверь за парнями закрылась, я сразу отправился в мужскую раздевалку. Зайдя внутрь, я остановился и окинул взглядом все шкафчики, потом открыл свой. Там было пусто, но в памяти всплыл тот самый момент, когда я обнаружил дохлую крысу. Вроде и забавно вышло, но на самом деле именно это воспоминание вдруг привело меня к догадке, которую надо было проверить на церемонии. И если все подтвердится, значит, я найду крысу. На этот раз живую. Крысу, которая уже успела облазить уютные коридоры школы Ли Сильвер вдоль и поперек. Я захлопнул шкафчик и покинул раздевалку, а потом и тренировочный зал. Сквозь толчью добрался до жилого сектора. В комнате было пусто, из ванной доносились звуки льющейся воды, а на своей кровати я обнаружил дорогущий выходной костюм. «Это подарок от директора школы», — пояснил Хиниган, выйдя из ванной в халате и с полотенцем на шее. «Загляни под костюм, Рэй, тебе понравится». Я откинул пиджак. Под ним лежал револьвер из той самой коллекции, которую я видел на стене в кабинете Ли Сильвер еще в первый день пребывания в школе. Дорогой револьвер, собранный оружейником на заказ. «Патроны в тумбочке», — добавил Хиниган. Он сказал это так обыденно, будто в тумбочке у нас всегда лежали патроны. «Неплохо», — кивнул я и снова закрыл оружие пиджаком костюма. Потом посмотрел на Хинигана. «Готов пострелять?» Очкарик округлил глаза. «Кто я? Ты на меня намекаешь, что ли?» «Ну а кто из нас лучше бьет по мишеням? На твоем фоне у меня руки из задницы растут». В глаза Хинигана загорелся огонь азарта. Он стянул с шеи полотенце и скомкал в руках. «Рэй, я не подведу!» Мы переглянулись, кивнули друг другу, и каждый продолжил заниматься своими делами. До церемонии оставалось 2,5 часа.